Глава 5. Алана. Я смотрела вслед кузену, и беспокойство все сильнее охватывало меня. Неужели Ника знала о смерти Грега что-то, чего не знала я? «Это было странно», — сказала Элла. «Алана, думаю, он неравнодушен к тебе», — пробормотала Розали. От этой мысли внутри все перевернулось. «Ника просто беспокоится о компании и оберегает меня», — сказала я. «Он определенно важный человек и всего лишь дальний родственник. Может, хватит бесконечно думать о безопасности? Переключись на что-нибудь поинтереснее». «Почему бы тебе не переспать с ним?» — спросила Розали. Элла, отодвинувшись от нас, опустила взгляд на бокал. Я уставилась на Розали. «Иногда ты как выкинешь. Даже удивительно, что мы подруги». «В смысле? Я нужна тебе», — сказала она. «Да, ты была очень нужна мне, чтобы упасть с горнолыжного склона», — сказала я, усмехнувшись. Она фыркнула. «Я не виновата». «Виновата. Ты врезалась в меня, потому что строила глазки какому-то горячему шведу». После того случая левая рука временами болела, особенно в холода. «У него была такая задница, что я могла бы запрыгнуть на него с любой точки», — оправдывалась Розали. «Ты тоже на него таращилась». На самом деле я старалась не упасть лицом. Но каждая передряга, в которую мы попадали, стоила того. Мы втроем познакомились в школе-интернате. Отец отправил меня туда, потому что не мог справиться с моим воспитанием и своим горем. Мачеха Эллы устроила ее туда, потому что не могла убить ее, а дедушка Розали работал в той школе уборщиком. Там мы нашли друг друга и стали лучшими подругами. Розали рассматривала свои ярко-розовые ногти. «Я всего лишь хочу сказать, что ты могла бы напоследок немного повеселиться, раз уж в конце концов выйдешь замуж за этого... как его? Келла Соколова. Что это вообще за имя такое? Кто называет своих детей Хендрикс, Кел и... как там третьего?» «Алексей», — сказала Элла. Розали улыбнулась. «Да, точно. Он сводный брат Келла и Хендрикса. И я бы не связывалась с мамой Келла», — сказала я, растягивая слова. «Лилиан Соколова — женщина с острыми коготками». Розали наклонилась, и я искренне надеялась, что из-за грохочущей музыки никто не услышит ее слова. «Послушай, Алана, мы обе знаем, что ты выйдешь замуж за одного из братьев Соколовых, которого твой отец приведет к алтарю ради спасения компании. Так что... может, все-таки немного повеселишься? Переспись, Ника. Черт возьми, да ты можешь переспать со всеми тремя братьями Соколовыми. Мы же знаем тебя. Ты, несмотря ни на что, не нарушишь брачную клятву». «Нет, я не из тех женщин, которые нарушают обещания. Розали была права, но я не хотела заводить интрижку с кузеном. Не так я мечтала провести последние дни на свободе. Особенно учитывая, что Элла краснела каждый раз, когда упоминалось его имя. Я посмотрела на часы. «Ладно, мне пора». «Мы будем здесь», — преданно сказала Элла. «Если понадобимся, кричи громко». Я понятия не имела, что она собиралась делать, если мы с Келлом вдруг не найдем общий язык, но все равно похлопала ее по плечу. «Ты хорошая подруга», — сказала я Элле, а затем бросила на Розали суровый взгляд. «Ты тоже ничего». «Я потрясающая», — сказала она, подмигивая. Она снова была права. Покачав головой, я встала и попыталась восстановить равновесие. На мне был желтый топ с глубоким вырезом и юбка цвета аквамарина, а также соблазнительные, украшенные бриллиантами туфли. Слегка растрепанные волосы и макияж придавали кокетство. Я слишком нервничала, чтобы публиковать посты в аквариусе. Настроение менялось за секунды, поэтому им сложно было поделиться на нашем интерфейсе, который улавливал и рассеивал эмоции. Когда я пробралась сквозь толпу к вип-зоне, меня окружили два здоровенных телохранителя. Я не знала, ждали ли они меня или узнали по внешнему виду, но оба сразу расступились и дали мне пройти. Я шла мимо приватных уголков к отцепленному участку, где мне сразу открыли проход, так что я даже не сбилась с шага. Кэл Соколов сидел на красном бархатном диванчике в компании блондинки, уже снявшей топ, и брюнетки, закинувшей свою ногу на его. «Привет, милый», — пробормотала я. Он лениво поднял глаза. Должна признать, Кэл был очень симпатичным парнем. Наверное, он мог бы легко сниматься в фильмах. Его светлые волосы напоминали мне о лучших временах, когда я играла в волейбол на берегу океана. Они были по-мальчишески непослушны и в то же время искусно уложены. Пронзительно голубые глаза выделялись на бледном симметричном лице. На нашу встречу он надел брюки глубокого шоколадного оттенка и черную рубашку, подчеркивающую белизну шеи. «Алана, привет!» — сказал он, озорно улыбаясь, и щелкнул пальцами. Из ниоткуда появились мужчины и помогли девушкам слезть с него. Блондинка даже попыталась протестовать, но выбора у нее не было, и вскоре они уже стояли по другую сторону ограждения. «Прошу прощения! Я не знал, что ты уже здесь!» «Ты извиняешься за то, что я застукала тебя с девчонками, или за то, что ты тискал их?» — спросила я. Он остался сидеть. «Давай не будем притворяться, что ты этого не видела», — сказал он, указав на место, которое только что освободила брюнетка. Я пригляделась, чтобы убедиться, что она не оставила мокрых пятен, поскольку Кэл явно ей нравился. На удивление диван оказался сухим, и я села. «Хочешь выпить?» — спросил он. Я посмотрела на суетящуюся официантку, у которой, кажется, вот-вот могла начаться паническая атака. Услышав его вопрос, она подпрыгнула, словно жизнерадостный щенок, ожидающий команды хозяина. «Грязный джин-мартини с тремя оливками», — сказала я, надеясь, что она не испачкается. Дождавшись, пока Кэл кивнет, она убежала. Он провел пальцами по моей руке, и внезапно я почувствовала, как сильно мне хочется ударить его по идеальному лицу. У него был слишком прямой нос, но я могла бы это исправить. «Значит, мы поженимся через пару недель, да?» — спросил он, подмигнув. Я моргнула. «А может быть, мы с тобой подумаем над тем, как избежать этого?» — медленно произнесла я, пытаясь понять, что у него на уме. «Почему я должен хотеть избежать нашего брака?» Его взгляд смягчился. «Ты горячая штучка, Алана Бамонт. Все, кого я знаю, пытались залезть к тебе в трусики целых 10 лет. Так что я с нетерпением жду момента, когда стану тем, кто наконец это сделает». В животе все сжалось, но я улыбнулась. «Не думаю, что ты понимаешь, во что ввязываешься». Он пожал плечами. «На самом деле все это не важно. Мы оба сделаем то, что нам скажут наши семьи, а потом ты будешь делать то, что скажу тебе я». «Это так не работает», — сухо сказала я. «Поверь, я доставлю больше проблем, чем ты думаешь. Я просто хочу быть честной». Он вздохнул так, будто ему было скучно. «Не думаю, ты будешь хорошей девочкой, хорошей женой и, возможно, хорошей матерью для наших детишек. В этом браке у тебя может быть сколько угодно свободы. Единственное, о чем прошу, не привлекать внимания и не ставить меня в неловкое положение». Я оглянулась через плечо туда, где две девушки, сидевшие на нем пару минут назад, пытались вломиться обратно в комнату. «А как же брачные клятвы?» «Ой, не смеши!» — сказал он. «Я же мужчина!» «Ты?» — спросила я, окинув его взглядом. «Не уверена. Ты кажешься мне похожим на кастрированного пса. Если я и хотела его оскорбить, то у меня явно не получилось». Он засмеялся. «Я именно тот, кем должен быть. Я женюсь на принцессе, о которой все мечтают, и получу больше прав в Hologrid Hub. Когда мы объединим наши алгоритмы, у нас получится уничтожить и Malice Media, и Time Jam. Это заманчивая идея, Алана, так что будь послушной девочкой». К нам подошел официант и протянул мне коктейль. Парень был высоким, со светлыми волосами и искрящимися карими глазами. «Вы не уточнили, какой именно джин, мисс. Поэтому я выбрал ботанист. Он мой любимый». «Спасибо», — сказала я, взяв бокал. Он улыбнулся, и на щеках появились ямочки. «Сколько ему? Около 20?» — подумала я. Почему-то рядом с ним я почувствовала себя старой. «Принести вам что-нибудь еще?» «Спасибо, нет». Я улыбнулась ему в ответ, отмечая, как хорошо смотрелась на нем темная футболка. Кэл прочистил горло. «Насчет нашей помолвки, дорогая». Улыбка официанта мгновенно исчезла, когда он перевел взгляд с Кэла обратно на меня, словно спрашивая, о чем, черт возьми, я думала. Я улыбнулась еще шире. «Возможно, следует познакомить этого парня с Розали. Ох, она бы просто съела его. Настолько он очарователен», — мелькнуло в голове. Кэл откашлялся. «Алана, давай спланируем свадьбу. Прямо сейчас». Вот и все, что вышло из наших, то есть моих, стараний объединить силы и помешать этому нелепому союзу. «Должна сказать тебе, Кэл, что тебе не стоит на мне жениться». Я снова посмотрела на него. «Ох, но я хочу!» Его взгляд остановился на моей груди. «На самом деле, я уже не могу дождаться нашей первой брачной ночи». Он посмотрел на часы. «Завтра ты сходишь на прием к врачу, и как только мы получим результаты, я подпишу бумаги». «О чем он?» — подумала я. «Прием к врачу?» Он засмеялся. «Ты что, не читала документы, которые тебе дал отец?» «Они лежали в сумочке, и я и не думала их читать». «Нет». «Завтра ты пойдешь к врачу, который подтвердит, что ты здорова, можешь рожать детей и...» «Ну, ты понимаешь». Он вдруг стал говорить невнятно. Я наклонилась к нему. «Не понимаю». «Нет, понимаешь, я должен убедиться, что твоя маленькая девственная плева цела, не так ли?» У меня отвисла челюсть. Я редко бывала застигнута врасплох, учитывая, что большую часть своей жизни проводила перед камерой. «Ты серьезно?» «Конечно! Как я смогу похвастаться тем, что я единственный, кто трахнул принцессу, если кто-то уже был там до меня?» Меня бросило в жар. Единственное, о чем я молила судьбу, так это о том, чтобы уши не покраснели, и чтобы симпатичный официант, который только что прошел вдоль очереди в веб-зону, не слышал этого бреда. «Да ты просто придурок!» — сказала я и встала. «Никакой свадьбы не будет!» Он выпрямился передо мной во весь рост, и я невольно сделала шаг назад. Я и не подозревала, что он был выше 180 сантиметров. «Ты ничего не изменишь, Алана. Если будешь сопротивляться, то начнется война». Внезапно Кэл потерял все свое обаяние, и меня охватил неподдельный страх при мысли о замужестве. Казалось, за внешним очарованием и добродушием Кэла скрывалось что-то еще, чего я не желала видеть. Кто-то тронул меня за локоть, и, обернувшись, я увидела его старшего брата. «Хендрикс, какой сюрприз!» — прошипела я. Этот парень в сером дизайнерском костюме совершенно не вписывался в обстановку бара. Он оглядел меня, и в его голубых глазах промелькнуло удивление, которое тут же испарилось. «Алана, выглядишь потрясающе». Кажется, он действительно был шокирован. Странно, ведь я постоянно публиковала посты. Возможно, у управляющего Холлогридом не было времени следить за контентом конкурентов. «Я не планирую становиться частью вашей семьи», — отрезала я. Его взгляд был прикован к моим губам. «Возможно, нам стоит пересмотреть условия. Ты как раз в моем вкусе. Кэллу нравятся блондинки, а я обожаю брюнеток. И ты невероятно красивая». Кэл придвинулся ближе. «С блондинками трахаются, а на брюнетках женятся. Этот контракт мой, брат!» «Посмотрим». Хендрикс поклонился и уверенно вышел из вип-зоны. Кэл закатил глаза. «Забудь о нем. Уверен, ты привыкла к такой реакции любого мужчины, который видел тебя лично. К предложению руки и сердца? Нет, их точно не было», — подумала я. Внезапно раздался выстрел и звон бьющегося стекла. Зеркало справа от меня разлетелось на осколки. Я вскрикнула. Кэл пригнулся, зажав уши руками, и начал звать охрану. Я огляделась, пытаясь найти стрелявшего, и заметила, как трое мужчин в масках пробирались через толпу прямо к нам. Затем прозвучал еще один выстрел, и я, согнувшись, побежала к двери в заднюю комнату. Симпатичный официант рывком распахнул ее. «Давай, давай!» — подгонял он, заслоняя меня крепким телом. Мы влетели внутрь, в то время как сзади послышались новые выстрелы. «Боже, беги, беги! Нам нужно скорее убраться отсюда!» — отчаянно повторял он. Внезапно сильные руки затянули меня в темноту ночи. Я заметила чьи-то глаза. Я узнала их. Видела их раньше. Это был он. Я резко оттолкнула его и начала искать выход. Но опасность, казалось, подстерегала меня со всех сторон. Официант попытался наброситься на схватившего меня мужчину, но через секунду перед моими глазами сверкнул нож, и из горла парня хлынула кровь. Его глаза вылезли из орбит, он схватился за шею и, задыхаясь, упал на колени. Я закричала и бросилась на пол в надежде помочь ему, пока он бился в конвульсиях. В тот же момент убийца схватил меня за бедра и перекинул через плечо, словно я ничего не весила. Ударившись животом о нечто похожее на камень, я резко выдохнула, и все тело пронзило боль. Затем он двинулся навстречу буре.